Глава 57. «Точно не к Вадиму?» Наверное, раз в пятый переспросила я Марка, хотя ответ прекрасно знала. Мой муж как в воду канул. Когда мы с Кучеровой садились в машину, великан вскользь заметил, что Полетаев даже с матерью не общается. По крайней мере, Мария Андреевна никуда не ездит специально. Ну, кроме института, конечно. Вадиму уже давно никто из знакомых не видел. Интересно, откуда Марк об этом знает? Спрашивать при Алке я все-таки не стала, хотя и нет у меня от нее секретов. Просто мой профессор ее первый раз сегодня увидел, а вряд ли захочет сильно откровенничать. Не волнуйся так. Марк подождал, пока за Кучеровой закроется дверь подъезда, и только после этого тронул машину с места. Мы не к твоему мужу едем, хотя хорошо было бы с ним увидеться. Откуда ты знаешь, что свекровь с ним не общается? Кто-то следит за ней? Присматривает. Деликатно поправил великан. Помнишь наших знакомцев? На черном БМВ. Да разве их забудешь? Я машинально обернулась, чтобы посмотреть, не едут ли они за нами. А что? Не оставляет пацаны твою свекровь без внимания, но близко к ней не подходит. Это же сколько денег он продул, а? Полетаева очень состоятельная. Я бы сказала, богатые люди. Вадим любил показать, что может позволить себе все, что угодно. Неужели он действительно не может заплатить? Марк искоса посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. А я прогнала из головы мысли о муже и уже без обиняков спросила. «Если не Вадик, то кто? Помнишь парня, которого ты якобы сбила и ради которого продала квартиру? Ты его нашел?» Я подскочила на сиденье. «Но как? По имени, да?» «Его зовут не Дмитрий Мартынов, кстати». Марк довольно ухмыльнулся. «Хочешь с ним поговорить?» «Очень». «Я очень хочу с ним поговорить». Я прикрыла глаза. Перед мысленным взором появился несчастный парень, весь перебинтованный, с потухшим неживым взглядом. «Ни в чем себе не отказывай», — кивнув, сказал Марк. «Ну как? Как ты его нашел? Если его имя фальшивое, то как?» «Честно говоря, Константину повезло. Да и они не слишком шифровались, решили, что ты не будешь выяснять. Вот и спалились, как у нас говорят». «Марк! Продажа квартиры, Вера. Это и правда огромная улика». Ведь в документах стоит настоящее имя покупателя. «Ты про риэлтора, которого привез Вадик?» «Что-то много в этой истории риэлторов», — вздохнул мой добрый громила. «И главное, все не настоящие. Ты продала квартиру родному брату паренька, которого якобы сбила. Говорю же, они явно не ждали, что кто-нибудь начнет выяснять». Я молча смотрела в окно машины. Как оказывается, все просто. Я думала, что уже приняла всю эту мерзость, которая чуть не сломала мне жизнь, но нет. «Останови!» — тошнит. Марк под раздраженные гудки дернул джип вправо, и через минуту я стояла на асфальте, судорожно глотая загазованный воздух. Голова еще кружилась, но тошнота почти прошла. «Пей!» — Марк поднес к моим губам неизвестно откуда появившуюся бутылку воды. «Помедленнее. Вот так». Я уткнулся лбом в его грудь, пытаясь успокоиться. «Если увижу его, с кулаками наброшусь, наверное, не удержусь». «Ни в чем себе не отказывай», — повторил Марк. И вот теперь до меня дошло, что он имел в виду. «Я помогу, если потребуется». Я недоверчиво посмотрела на великана и глубоко вздохнула. «Поехали. Слушай, а он не сбежит? Он знает, что мы едем, да?» «Да и да. Все будет хорошо». Марк выглядел таким спокойным, даже беспечным, что я решила больше не терзать его вопросами. В конце концов, пусть мне ответит совсем другой человек. Оставшуюся часть дороги мы преодолели без приключений, и через полчаса Марк остановил машину возле безликой многоэтажки где-то в Печатниках. «Нам сюда? Точно?» Я с любопытством смотрела, как Марк набирает код на двери в подъезд. «Увы, но в приличном месте мы с ним не могли встретиться. Иди со мной и ничего не бойся». «Да ладно, обычный дом, а этаж какой?» «Последний». Дом, правда, оказался самый обычный, без консьержа и с расписанными стенами. В подъезде неприятно пахло. Видимо, тут и мусоропровод не работал, зато лифт ходил исправно. Нас ждали. Едва Марк нажал кнопку звонка, дверь отворилась. «Денис?» — воскликнула я слишком громко. «Денис? Салют?» — как ни в чем не бывало, произнес наш бывший сосед по поселку. «Заходите. Что ты здесь делаешь?» «Да как вообще вы? Марк, что происходит?» Мы стояли в прихожей типовой двушки. Я не раз была в таких, только более чистых и уютных. Здесь же точно давно не заморачивались с уборкой. Денис со скучающим видом прислонился к косяку обшарпанной двери и скрестил руки на груди. Похоже, на мои вопросы он отвечать не собирался. «Где?» — коротко спросил Марк. Дэн кивнул на соседнюю комнату. «Так, разуваться здесь точно лишнее». Марк прошел вперед, я за ним. Завершал процессию Денис. И, честно говоря, чувствовать его за спиной было не очень комфортно. «Ах!» Я прижала ладонь к рту, чтобы не закричать. На полустертом линолеуме между диваном и шкафом сидел незнакомый парень. Нас он не видел, вытирал разбитой рукой кровь с губ. А потом он поднял голову. Я судорожно вцепилась в Марка. На нас смотрели совершенно пустые, ничего не выражающие глаза. Точнее, один глаз. Второй заплыл и больше походил на лиловый шар. Из левой брови текла кровь. Я обернулась к Денису. Тот взгляда не прятал. Ответил спокойно и безразлично. Я поспешно отвернулась. Боже, я еще думала, что сама полезу на него с кулаками. «Привет». Марк, в отличие от меня, был полностью спокоен. Ни агрессии, ни сочувствия. «Узнаешь девушку?» Парень молча смотрел на меня, а потом едва заметно кивнул. «Рассказывай». «Ему все рассказал», — хрипло ответил парень, а я постепенно начала находить в изуродованном лице знакомые черты. «А теперь нам все расскажи», — терпеливо произнес великан. Он огляделся, на грязный диван садиться не стал, но зато пододвинул мне табурет. «Садись, Вера». Честно говоря, во мне боролись два желания — все узнать и поскорее уйти отсюда. Избитого парня было жалко. «Костян сказал, надо девку одну проучить. Борзая слишком». Голос у парня был хриплым, но я могла разобрать каждое слово. «Парню хорошему не дает». Я сглотнула. «Кто такой Костян?» — спросил Марк, явно для меня задав вопрос. Похоже, он уже знал ответ. «Братан старший. Так через него и нашел же». Он со злобой зыркнул за мое плечо, а взгляд адресовался Денису. «И что тебе нужно было сделать?» «Да ничего особо. У Костяна баба в больнице работает. Дала кому-то на лапу. Меня туда типа положили, чтобы девка это поверила. Что сбило меня?» «Аварии не было», — сказал Марк. Я сидела на табурете, вцепившись пальцами в края, еще чуть-чуть и упала бы на пол. «Не было». «Не было, но девка поверила. Пришла вообще в неадеквате. Ей что ни скажи, все бы проглотила». Он зло усмехнулся и с ненавистью посмотрел на меня. «Ничего личного, детка». «А жена? Ребенок? Что-то внутри меня все еще отказывалось принять правду. Парень издевательски засмеялся. «Кто все придумал? Полетаев?» Марк встал у меня за спиной и положил руку на плечо. Сразу стало чуть легче. «Не думаю. Костик про бабу какую-то говорил. Родственницу ее. Он снова кивнул на меня. «Вроде как ее идея была. На нее потом квартиру брат переписал. Вроде изначально так договаривались. Весь мозг проел с этой хаты. Коза». «Не понял. Да квартиру ей эта позарез нужна была. Вот и тряслась. Как бы Костик ее не слил кому-то еще. Да кому он сольет? Папаша Вади его бы в землю закопал». «Значит, все из-за квартиры? Зачем ей столько? Раз не квартира, то что вы с братом получили?» «Вади денег дал. Не так, чтобы много. И Костян по одному делу чисто как свидетель пошел. Кто ж знал-то? У Вадика крышу сносило от нее». Он презрительно покачал головой. «Батя его с матерью уже кого только под него не подкладывали. А все не то». Я поежилась. Любовь Вадима никогда не казалась мне нормальной. Она больше походила на болезненную привязанность, переходящую в зависимость. Любовь психопата, не умеющего управлять собой, но решившего, что имеет право владеть мной. В моем понимании настоящая любовь не должна быть такой. Жестокой, агрессивной и принудительной. Теперь я точно знаю, какая любовь настоящая и как мужчина должен относиться к женщине, если она ему дорога. «Достаточно», — негромко произнес Марк. «Все записал?» «Да». Я и забыла, что Денис рядом. Так не договаривались!» Парень задергался и попытался встать с пола. «Какая запись?» Денис ничего не ответил, а взял с тумбочки небольшую коробочку и передал ее Марку. «Спасибо, Вера. Если есть еще вопросы, то задавай, и мы уходим». «Агата, моя сестра». Я запнулась и продолжать не стала. Зачем? Я и так уже все знала. Как вышли из квартиры, а потом из подъезда, я не очень хорошо запомнила. В себя пришла, когда Марк уже в машине застегивал на мне ремень безопасности. «Денис перестарался немного, ты извини, что в таком виде пацан оказался». Марк грустно улыбнулся. «И что с этим знанием делать-то теперь будем?»